По случаю 25-летия выдвижения великого Ким Чен Ира на пост верховного главнокомандующего Корейской народной армии, 5-летия назначения маршала Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии и 99-летия со дня рождения героини антияпонской войны Ким Чен Сук, на имя Ким Чен Ына присылали из разных стран поздравительные телеграммы и письма. В числе адресантов Центральный комитет Демократической рабочей партии Испании, Марксистско-Ленинская революционная партия Чили, генсек Центрального комитета партии Непала Марксистско-Ленинская, министр обороны Сирийской Арабской Республики, являющийся заместителем главнокомандующего армии и вооруженных сил, гендиректор Международного института идей Чучи, еще лидеры политических партий, высшие лица политических, общественных, военных и экономических кругов Малайзии, Индии, Германии, Румынии, России, Финляндии, Китая, Кубы, Непала, Монголии, Камбоджи, Ирана, представители международных организаций, организаций по изучению идей Чучи и организации поддержки воссоединения Кореи и дружбы с ней. Адресанты выразили уверенность в том, что под мудрым водительством высшего руководителя Ким Чен Ына армия и народ Корейской Народно-Демократической Республики достигнут большого сдвига в борьбе за завершение чучейского революционного дела.